Работая локтями, я пробрался в коридор. Дверь из красного уголка была приоткрыта. Оттуда доносилось кряхтение и чавканье Карла Янкеля. В красном уголке висел портрет Ленина, тот, где он говорит с броневика на площади. Портрет окружали цветные диаграммы выработки фабрики имени Петровского. Вдоль стены стояли знамена и ружья в деревянных станках. Работница с лицом киргизки, наклонив голову, кормила Карла Янкеля. Это был пухлый человек, 5 месяцев от роду, в вязаных носках и с белым хохлом на голове. Присосавшись к киргизке, он урчал и стиснутым кулачком колотил свою кормилицу по груди. «Галас какой подняли!» — сказала киргизка. «Найдется кому покормить!» В комнате вертелась еще девчоночка лет 17 в красном платочке и со щеками, торчавшими как шишки. Она вытирала досуха клеенку Карла Янкеля. «Он военный будет», — сказала девочка. «Ишь, дерется!» Киргизка, легонько потягивая, вынула сосок изо рта Карла Янкеля. Он заурчал и в отчаянии запрокинул голову с белым хохолком. Женщина высвободила другую грудь и дала ее мальчику. Он посмотрел на сосок мутными глазенками, что-то сверкнуло в них. Киргизка смотрела на Карла Янкеля сверху, скосив черный глаз. «Зачем военный?» — сказала она, поправляя мальчику чепец. «Он авиатор у нас будет, он под небом летать будет». В зале возобновилось заседание. Бой шел теперь между прокурором и экспертами, давшими уклончивое заключение. Общественный обвинитель, приподнявшись, стучал кулаком по пюпитру. Мне видны были и первые ряды публики, галицийские цадики, положившие на колени бобровые свои шапки. Они приехали на процесс, где, по словам варшавских газет, собирались судить еврейскую религию. Лица раввинов, сидевших в первом ряду, повисли в бурном пыльном сиянии солнца. «Долой!» — крикнул комсомолец, пробравшись к самой сцене. Бой разгорался жарче. Карл Янкель, бессмысленно уставившись на меня, сосал грудь киргизки. Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью. Пушкинская тянулась к вокзалу, Малоарнаутская вдавалась в парк у моря. Я вырос на этих улицах. Теперь наступил черед Карла Янкеля. Но за меня не дрались так, как дерутся за него. Мало кому было дело за меня. «Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл Янкель. Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня». В подвале. Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах и по дороге домой, ночью под столом, закрывшись свисавшей до пола скатертью. За книгой я проморгал все дела мира сего. Бегство с уроков в порт, начало бильярдной игры в кофейнях на Греческой улице, плавание на лонжероне. У меня не было товарищей. Кому была охота водиться с таким человеком? Однажды в руках первого нашего ученика, Марка Боргмана, я увидел книгу о Спинозе. Он только что прочитал ее и не утерпел, чтобы не сообщить окружавшим его мальчикам об испанской инквизиции. Это было ученое бормотание, то, что он рассказывал. В словах Боргмана не было поэзии. Я не выдержал и вмешался. Тем, кто хотел меня слушать, я рассказал о старом Амстердаме, о сумраке гетто, о философах, гранильщиках алмазов. К прочитанному в книгах было прибавлено много своего. Без этого я не обходился. Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начало. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его смерть, предстала в моем изображении битвой. Синедрион вынуждал умирающего покаяться, он не сломился. Сюда же я припутал Рубенса. Мне казалось, что Рубенс стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца. Мои однокашники, разинув рты, слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мы нехотя разошлись по звонку. В следующую перемену Боргман подошел ко мне, взял меня под руку, мы стали прогуливаться вместе. Прошло немного времени, мы сговорились.